подобрать слова. Все еще люблю тебя. Ревность меня крала, а я другой была. Не подобрать слова. Все еще люблю тебя. Девочка гордая. То, что не снится, все еще снится. Дай мне свою душу, дай свое сердце. Я не могу слушать, если вечно бояться. Не переживать нам, если стекла разбиты. Эмоции готовы, бей, бей меня, битой. Не подобрать слова, все еще люблю тебя. Ревность меня крала, а я другой была. Не подобрать слова, все еще люблю тебя. Девочка гордая, то, что не снится, все еще снится. Говорили люди, но я не доверяла. Я хотела, чтобы все начали сначала. В зеркале размыто.